И мы стали молиться, и очень сильно стало трепать и рвать. Вот, значит, выворачивает, я не знаю, я сам такого никогда не переживал, и дай Бог, чтоб не пережил никогда. Но это что-то ужасное, когда кровью рвет. Особенно еще наследственные, кровные. Кусками крови. Откуда на них берутся? У одного брата это с носа шла кровь. Когда приказал во имя Иисуса кровно выйди вон, и стало, с носа кровь стала капать, с рта кровь стала идти. Откуда наберется, я не знаю. Это вообще такие страшные моменты, на которых, ну, не очень приятно говорить, а присутствовать тем более. Когда они выходят, вонь такая идет страшная. Я благодарю Бога, что у меня нос заложен постоянно, я ничего не чувствую. Там мне говорят, говорю, не знаю ничего. Я вижу, что рвет, а что там у него рвет, не знаю. И вот что интересно, когда, значит, пошел этот процесс освобождения, и вдруг, значит, дошло до того момента, когда я приказываю, а движения вперед нету никакого, не освобождают, и все. Вы знаете, я твердо уверен, что это нормальное явление. Иисус Христос тоже спрашивал, как твое имя, помните? Они говорили, легион, трое говорил, другое что-то называл, потому что... И есть одно такое интересное вещь. Если сосуд, который молится, на нем почивает благодать Божия и сила, то дьявол во имя Иисуса не имеет права лгать. Он обязан говорить свое настоящее имя. Конечно, если веры на это нет, то говорят, по вере вашей да будет вам, да? Если у вас есть вера, что он может вам лгать, то он вам будет лгать. Но я знаю, что во имя Иисуса, перед Иисусом, никакая ложь не пройдет. И когда ему приказал, значит, отвечать, что она скрыла, я понял сразу внутри себя, что она что-то не рассказала. Именем Иисуса Христа немедленно отвечай, что она не исповедовала, что она делаешь, почему ты не выходишь. Он сначала говорил, не скажу, не хочу отвечать. А потом начал плевать, тьфу-тьфу, что она делала, тьфу, ой, что она делала, во имя Иисуса. Ты не плюйся, отвечай, что она делала. И он отвечает, она сосала. Вот прямым текстом. Это половое извращение. Я сразу ей говорю, было это? Говорит, муж заставил. Говорю, заставил, не заставил. Сейчас же кайся. Это половое извращение. Немедленно. И отрекайся от этого духа. Мы, значит, совершили эту молитву. Во имя Иисуса выйди вон. Ее рвануло. И опять точка стоит. И опять именем Иисуса отвечаю, что она и что делала. Почему не выходишь? Если они не выходят, есть основание. Есть некая зацепка. Библия говорит так. Ты не выйдешь с этой темницы, покуда не отдашь до последнего кадранта. Помнишь это место Писания? До последнего кадранта. Если ты тут не выйдешь, не выйдешь с этой темницы. Он опять не хочет отвечать. Именем Иисуса отвечай. Что она делала? Он отвечает, половой акт взад. Опять исповедание, опять проси прощения, опять начинаем. И вы знаете, что пару раз она пришла, и Бог ее освободил. Сегодня уже не приходит, нормально все стало. Но покуда эту гадость, я называю, не открыла, что было, никакого движения нет абсолютно. Лесбиянство. Значит, настолько сильно, говорит, плачет, говорит, не могу, влечет к женщинам и все. Говорит, с самого детства раннего я такое увлечение испытываю. Это самые такие противные духи, жесткие, которые очень сильно держатся. Гомосексуализм. Позы различные. Вы знаете, я, может быть, немножко буду и сокращать, но я сейчас пойду, значит, какие действия у Библии описанные, которые можно назвать по Библии любодеянием и прибой. То есть, какие дела любви между обоими полами. Я читаю один из текстов. Книга Оси 2.2. Судите с вашей матерью. Судите, ибо она не жена моя. И я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих. Вот действия, которые классифицируются, который производится между противоположными полами. Для холостяков любодеяние дела любви, брат за грудь, обнимать. Вот так написано. Уж удалит прелюбодеяние от грудей своих. Иезекииля 23, 2 глава, 2, 3 стихи. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Были две женщины, дочери одной матери, и блудили не в Египте, блудили в своей молодости. Там изжмяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Есть вопросы по этому вопросу? Никаких. Это действия, которые называются любодеянием и прелюбодеянием. Читаю следующее. Притчи, 5 глава, 18-23 стихи. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную щерную. Смотрите, жена, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью наслаждайся постоянно. Это то, что не запрещается между мужем и женой. Еще раз прочитать? Или же это на практике было не один раз? Не надо читать даже. Я почему читаю? Потому что я говорю о том, что Библия отвечает на все вопросы. Не надо мудрить. Не надо говорить, что не написано. Если ты не нашел, то это не значит, что не написано. Но оно написано. И дальше. А дальше. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Не ясно. Разве только не хочешь, чтобы было неясно? Вот одной стороне, вот другой стороне. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измирает все стези его беззаконного, уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своей он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего терается». Оказывается, когда прелюбодействуют с посторонними жены и мужья, Бог называет это безумием. Они от своего безумия теряются. Иду дальше. Еще кое-что написано, чтобы вы после не говорили, что говорил, а там не написано. Мы правильно делаем, что говорим, где это написано. Это правильно. Песня песней Соломона. 8 глава, 1-3 стихи. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я встретил тебя на улице, целовала бы меня, и меня не осуждали бы». Значит, кого можно целовать на улице? Своего родного брата, с которым вместе вырос, как брата. А здесь она говорит, она просто выражает сожаление, что ты мне не брат. Вот если бы мне брат, то говорит, дорвалось бы, все хорошо было бы. А так, не брат же. Вы понимаете, о чем здесь речь идет? Ты мне не брат, потому меня будут осуждать. Почему? Потому что это ненормально. Вы знаете что? Все, что нормально, можно делать при всех. Жену можете поцеловать при всех. И никто вас осуждать не будет. Потому, почему вам любовницу не поцеловать, если это нормально? Ну, целуйтесь. Только не говорите, что брат Николай был у нас и разрешил нам. Я про это я ничего не разрешал. Я просто говорю о том, что если это можно, то делайте открыто. Ну. Чего ж по углам шляться? А мы не знали, мы думали, что это можно. А чего ж ты полез в темный угол, если это можно? Ну сел бы там где-то на задней скамейке, да делай. Так нет, кто-то понимает, что не можно. А оправдывается, я не знал или я не знала. Такое не знаю, это лукавство. Ну как это не знала? У нас от самого рождения заложено нечто в наше сердце, некие стандарты. И мы хорошо понимаем эти стандарты. И не надо спрашивать. Я часто прошу такой простой пример. Даже не касаясь вопроса вот такого характера, мы вообще хорошо знаем. От самого начала нашей жизни. Тысяч человека, все нормально, никакой беды нету, он просто спокойно идет по улице. Правда? А если он бежит, то что, его глупым не назовешь или дурным? Но мы видим, что его ненормально, что-то он бежит. Когда все хорошо, люди ходят. Вы поняли меня? Значит, он опаздывает куда-то. Или бежит, беда какая-то случилась. У него что-то ненормально, он бежит. А кто нам это говорил? А где в Библии написано? Так мы сами знаем, что если у нас все нормально, мы спокойно идем, если едем, но то в пределах, так сказать, лимитированной скорости на дорогах, подчиняясь требованиям ГАИ, а если уже опаздываем, тогда и 180 можем ехать. Потому что у нас ненормально. Я не имею в виду, что мы с ума сошли. Но я имею в виду, что нас так настолько сильно поджимают, что мы просто не укладываемся, и мы спешим. Мы нарушаем эти стандарты, которые установлены. Поэтому читаю дальше. Перечитаю еще раз. Очень интересное место. Про поцелуй говорит. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Привела бы я тебя, слушайте внимательно, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила тебе ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. А если ты мне не брат, или в другом месте написано, завела бы у потаенные комнаты родительницы моей. Вы найдете другое место, что потаенные комнаты. Я этого не могу делать, потому что мне не брат. Я хотел бы, чтобы мы просто честно посмотрели правде в глаза и больше никогда не говорили, что мы этого не знаем или не знали. И это нигде не написано. Откуда вы это взяли? Вот оно где написано. Это все то, что Павел называет разжигаться. Это называется разжигаться. Один брат однажды говорил мне, тоже такая была запутанная ситуация, и говорит мне, а он, как только 12 часов ночи, он там идет к своей, так сказать, подруге. Они оба верующие были, после его исключили. Там была целая проблема. Я говорю, а я не могу, я разжигаюсь. Я говорю, а что-то я тебя разжигаю? Что ты после 12 часов ночи не можешь идти домой, идешь туда и говоришь, я разжигаюсь. Ну то не иди, да не разжигайся. Мне вот написано, говорю, знаешь что, дорогой, я тоже не хуже тебя знаю, что написано где. Так что ты уже меня не учи, что где написано. Я хорошо знаю, что где написано. Я просто не хочу его употреблять, чтобы оправдывать грех. А то, что ты говоришь, я знаю, где написано. И знаю, как написано. Но сегодня веду речь о том, почему я сегодня это говорю. Люди становятся одержимые через это. Я немножко буду дальше еще говорить. Раз, два, три. Еще три листа на обе стороны. Книга «Бытие». Я начну с блуда теперь. Мы два рассмотрели вопроса. Еще не рассмотрели. Я еще дальше про извращение буду говорить. Но там я найду в текстах Писания что-то еще. Прошло около 3 месяцев. Книга «Бытие» 38-24. Вот это место говорит о том, как Бог ненавидит этот грех и как судил во время Ветхого Завета. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря, «Фамар, невестка твоя, упала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал, «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Смотрите, как жестко все было. Так вот, про любодеяние, любодеяние и блуд. Все начинается с любодеяния или прелюбодеяния. Но финал блуд – это половое сношение. Беременна от блуда. Хотя Священное Писание говорит, если ты во тьме проваживаешь картины, в своем разуме, я имею в виду, во тьме, где никто не знает, то ты уже прелюбодействуешь и блудодействуешь. Но это не то, что кончается физической близостью. А блуд как раз говорит о том, о физической близости. И дальше. Вот как Господь относился к блудникам и к блуду. Левит 19:29. «Не скверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля или наполнилась земля развратом». Книга Левит, 21 глава, 7 стих. Слушайте, они не должны брать, это священники, за себя блудницу. Вообще правильно надо читать блудницу. Но мы уже так привыкли, пусть будет блудница. Один из вопросов. Это брат Саша говорил, его задают очень часто, и он опять повторяет этот вопрос. Можно ли пребывать в посте и принимать чашу Господню во время обыкновенного женского? Обычно берутся тексты Писания из Ветхого Завета, но в Ветхом Завете, когда эти постановления были отмечены Господом, они имели духовный смысл.